Днем между житейскими делами. Каждое испытание несет в себе возможность достижения. Каждое успешно пройденное испытание это достижение дает. Борьба и завоевание – неизбежная ступень, но еще труднее и важнее удержать достигнутое и его укрепить. Этому процессу обычно отводится менее внимания и трудов, чем он заслуживает и требует. Не удержать завоевание значит свести на нет все, через что пришлось пройти, затратив столько усилий и заплатив за достижение ценою страданий.